Идя позади тех, кто нес гроб, один мужчина скорбно причитал. Несмотря на его слова, ни в голосе, ни в выражении лица не было ни капли скорби. Он продолжал причитать. «Я помню, как мы встретились. Ты был так полон энтузиазма, когда я прогнал жадных чиновников. Я помню, как ты был счастлив, когда я бросил тебя в шахты работать на меня. Я до сих пор вспоминаю, как ты радовался, видя, как все твои односельчане работают без перерывов вместе с тобой. Почему Бог забрал такую добрую душу?» Группа наконец достигла кладбища и опустила гроб в яму. Из гроба доносились звуки борьбы и приглушенные крики. Однако никто из людей в плащах, похоже, не обратил на это внимания. Они начали засыпать могилу землей. Пока Райга причитал, он внезапно услышал обеспокоенный голос. «Райга, я чувствую, что кто-то смотрит на нас. Я не могу определить его местоположение, но у меня такое чувство, что он очень силен». Райга был удивлен. Он тихо пробормотал. «Кого даже ты не можешь почувствовать, Ранмару?» Фуджин, наблюдавший за процессией с вершины утеса, подумал. «Похоже, сведения были точными. Человек в гробу очень даже жив, и все же они его хоронят. Ну что ж, хорошо, что они уже на кладбище. Это сэкономит мне немного времени». Фуджин продолжал наблюдать. Он, очевидно, не собирался прилагать особых усилий, чтобы кого-то спасать и при этом получить слабость во время боя с одним из семи мечников тумана. Однако он и не собирался убивать этого человека, поскольку это был всего лишь гражданский. Он просто ждал, пока они закончат его хоронить, потому что, по иронии судьбы, это скоро станет самым безопасным местом на кладбище. Последователи Райги продолжали засыпать землю, пока уровень поверхности не выровнялся. Райга собирался произнести свои последние слова соболезнования, когда раздался хриплый голос. «Погребение заживо. Хе-хе, вот уж чего я давно не видел». Внезапные слова удивили всех, включая Райгу и Ранмару, которые никого не обнаружили. Они тут же посмотрели в направлении голоса и увидели Фуджина, стоявшего там в демонической маске и длинном черном плаще. Большинство из них тут же выхватили оружие. Один из подчиненных Райги агрессивно выкрикнул. «Кто ты? Что ты здесь делаешь?» Фуджин усмехнулся и ответил. «Просто странник. Я пришел сюда в поисках деревни, чтобы перекусить. Ваше маленькое представление просто привлекло меня, хе-хе». Подчиненные Райги тут же разъярились, поняв, что над ними насмехаются. Один из них сказал: «Хочешь поесть? Конечно, мы это устроим. Это будет твоя последняя трапеза перед похоронами». Пока он говорил, некоторые из подчиненных начали приближаться к Фуджину. Фуджин расхохотался и ответил: «Ха-ха-ха, звучит весело. Вы, ребята, похоже, из тех, кто может устроить и мое любимое блюдо». Подчиненные Райги были удивлены таким ответом. Единственными, кто не был удивлен, оказались Райга и Ранмару, почувствовавшие неладное в незнакомце в плаще. Тем не менее, один из его подчиненных рассмеялся и спросил: «Устроить твое любимое блюдо? Ха-ха-ха, конечно, устроим. Какое же у тебя любимое блюдо?» Его смех и насмешливые ухмылки остальных замерли, когда рука пробила его грудь, сжимая его сердце в ладони. По кладбищу разнесся шепот: «Человеческие сердца. ПП, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав раньше на Patreon. Благодарю Лазы Даист, Сам, Калоин, Рейн и Эн за поддержку на Patreon. 542, глава 536. Столкновение молний. ПА. На прошлой неделе мы набрали 6355 камней силы и заняли 9-е место. Так держать, друзья. ПА. Посмотрел филлеры с Райгой. Пожалуй, это самый странный аниме-персонаж, которого я когда-либо видел. Ошеломление. Он первый, или единственный, персонаж, который сначала появился в аниме, филлер, а затем был включен в мангу. Но его история какая-то запутанная. В аниме говорилось, что он был лишь Шанбу, когда встретил Ранмару, и стал одним из семи мечников скрытого тумана только благодаря помощи Ранмару. Если бы Ранмару ему не помог, его бы не считали ниндзя такого уровня. Его сила тоже была очень низка, учитывая, что бессознательный Лидо Таймскипа смог сражаться с ним на равных, даже в утяжелителях, и это при том, что Ранмару ему помогал. С другой стороны, в манге он был показан как один из семи мечников скрытого тумана во время Третьей Великой Войны Ниндзя, задолго до рождения Ранмару. Он был в их рядах, когда Майта Дай разгромил их и сумел выжить, хотя это, возможно, произошло из-за того, что у Дэя закончились силы, что должно означать, что он как минимум достаточно силен, чтобы его не смогли победить Наруто или Дотаймскипа. В любом случае, учитывая все эти несоответствия, я возьму на себя смелость немного изменить Райгу Иранмару, Кекки Гинка Иранмару, еще одна загадка. Так что вы можете не найти их полностью соответствующими манге-аниме. Фуджин отдернул руку, сжимая в ладони сердце. То, как небрежно он вырвал сердце одного из их товарищей, когда они превосходили его числом, ошеломило всех. Тело бессердечного рухнуло на землю. Наконец, этот звук вернул всех к реальности. Они схватили оружие и закричали: «Ты мертв!» Все, кроме Райги, ринулись к Фуджину. Райга внимательно наблюдал, желая, чтобы его подчиненные испытали Фуджина. Ранмару, что прятался в плаще Райги, сосредоточился на направлении голоса Фуджина. Его глаза все это время светились красным, но он все еще ничего не мог видеть. Он обеспокоенно прошептал: «Райга, я не чувствую его. У меня такое ощущение, что кто-то или что-то помогает ему скрыться от моей способности». Райга был удивлен. Это был первый раз, когда способность Ранмару дала сбой. Еще удивительнее было то, что он сам впервые мог видеть человека, которого Ранмару не чувствовал. Хотя Кекки Гинка и Ранмару был довольно силен, неудивительно, что он не смог обнаружить Фуджина. Причина была очень проста. Плащ Фуджина был так плотно покрыт печатями, их было по меньшей мере 1000, большинство из которых предназначались для скрытности и защиты от обнаружения. Маленький ребенок вроде Ранмару не имел ни единого шанса против такого плаща, несмотря на его Кекки Гинкай. Фуджин посмотрел на Райгу и его подчиненных и подумал: «Хаэм, он хочет, чтобы они меня проверили, зачем вообще это делать? Он уже должен был догадаться, что я не слаб». Фуджин просто увернулся от подчиненного Райги, который вертикально замахнулся на него мечом. В тот же миг усиленный чакрой удар пришелся ему в живот. Удар буквально уничтожил его брюшную полость. Его внутренности разлетелись на Райгу и его подчиненных, которые тут же оказались покрыты кровью. Прежде чем они успели осознать происходящее, Фуджин таким же образом разорвал на части еще 4. Увидев, как их товарищи взрывают подобным образом, они наконец поняли разницу в своей силе. Один из них закричал: «Все сюда!» В одно мгновение все подчиненные Райги отступили к тому, кто кричал. В ту же секунду они нагромоздились друг на друга, удивив Фуджина, который подумал: «Хаэм, что они затевают?» «Все же, удивительно, что они еще не напуганы и все еще агрессивно смотрят на меня». Всякий раз, когда Фуджин сражался против ниндзя из мелких деревень, те всегда теряли уверенность после гибели нескольких их товарищей, понимая разницу в силе между ними и Фуджином. Они обычно теряли волю к борьбе и разбегались в разные стороны, чтобы выжить. К его удивлению, эти ниндзя не были настолько напуганы. Он посмотрел на Райгу и задумался: неужели это потому, что за ними стоит бывший мечник тумана? Парень, который кричал ранее, снова выкрикнул: «Искусство ниндзя! Черный торнадо!» Подчиненные Райги, что нагромоздились друг на друга, развели руки в стороны. Из их рук появились выдвижные лезвия, и они начали вращаться с очень высокой скоростью. Их вращение сделало их похожими на черный торнадо, который быстро двинулся к Фуджину. Фуджин был удивлен этим дзюцу и впервые отступил, задумавшись. Похоже на копию техники Инузука. Вопрос в том, насколько острые эти клинки. Фуджин очень быстро получил ответ, увидев, как торнадо разрезал валун пополам. Его глаза светились, когда он наблюдал. «Хаэм, совсем неплохо. Чакра течет через каждый из этих клинков, однако их контроль не очень хорош. Похоже, Райга тренировал их хотя бы до некоторой степени. Ну, неважно, этого развлечения достаточно». В руках Фуджина появились синбоны. Фуджин зарядил их молнией и метнул одним плавным движением. Несмотря на то, что ниндзя вращались на высокой скорости и были окутаны торнадо и вращающимися клинками, все 8 синбонов пронзили 8 голов в мгновение ока. Меньше чем через секунду головы тех, кто еще был жив, тоже оказались пронзены. Торнадо остановилось, и их мертвые тела разлетелись во все стороны из-за инерции. Выражение лица Райги стало очень серьезным. Он проанализировал: высвобождение молнии и такая скорость. Его сила тоже очень высока. Он из Кумагакури. В руках Райги появились 2 коротких клинка. Взгляд Фуджина тут же упал на них. Он усмехнулся и сказал: «Просто наблюдать, как твоих подчиненных режут на куски. Похоже, ты и правда любишь похороны. Мне стоит подождать, пока ты закончишь их похороны, Или ты уже достаточно нетерпелив, чтобы устроить свои собственные?» Райга спросил с мрачным выражением лица. «Кто ты? Ты не мог просто так оказаться здесь случайно. Чего ты хочешь?» Фуджин небрежно ответил. «Я Акура. Я ищу способных подчиненных и слышал, что здесь находится сильный ниндзя. Честно говоря, пока я разочарован. Но, полагаю, я могу дать тебе несколько возможностей проявить себя. Итак, ты готов следовать за мной?» Слова Фуджина тут же привели Райгу в ярость. Хотя Фуджин и продемонстрировал некоторую силу, она была далека от уровня, способного заставить такого, как Райга, почувствовать угрозу. Его слова были просто оскорблением. Он поднял свои мечи и закричал. «Ты думаешь, что убийство этих ничтожеств напугает меня, бывшего члена семи мечников скрытого тумана? Погребение молнии, пир молний». Райга выпустил молнию, текущую через клинки Киба, в сторону Фуджина. Она прорезала воздух и двинулась к Фуджину. Фуджин посмотрел на атаку и подумал, что ж, стоило попробовать. Теперь, какой именно кеккигинкай у этого ребенка на его спине? Он управляет пылью. Молния пронзила тело Фуджина в мгновение ока. Однако крови не было пролито. Вместо этого изображение Фуджина исчезло, и Райга немедленно отступил, чтобы уклониться от приближающихся синбонов. Он увернулся от пяти, и последний едва успел оставить порез на его левой щеке. Он выругался. «Эти синбоны слишком быстры. Я должен быть осторожен, чтобы они не попали в Ранмару». Краем глаза Райга заметил, как Фуджин быстро движется к нему. Он направил один из своих клинков на Фуджина. «Высвобождение молнии. Техника шаровой молнии». Он выпустил шаровую молнию Фуджина. В то же время в руке Фуджина появился клинок громового духа, но он оставался скрытым под рукавами. Фуджин направил его на приближающуюся шаровую молнию. «Высвобождение молнии». Вращающийся молниеносный выстрел. Фуджин выпустил молнию, которая сжалась в конус и двинулась вперед, вращаясь как бур. Она пронзила шаровую молнию Райги и достигла его в одно мгновение. Райга выпустил еще одну шаровую молнию, которая отклонила вращающийся молниеносный выстрел от него. Воспользовавшись временем, которое потребовалось Райге, чтобы отклонить и увернуться от атаки, Фуджин ударил руками по земле. «Высвобождение молнии». Связывание четырьмя столбами. Были призваны четыре гигантских камня, окружая Райгу со всех сторон. Увидев столбы, Райга тут же выругался. «Черт, держись, Ранмару». Он немедленно высвободил большое количество молний из своих клинков Киба. В то же время четыре столба выпустили молнии в Райгу. Молния, высвобожденная Райгой, оставалась вокруг него, и он начал быстро вращаться. Искусство ниндзя. Торнадо громового дракона. Вращение Райги вызвало образование вихревого потока ветра и электричества вокруг него. Четыре молнии ударили в вихре и были им остановлены. Фуджин был удивлен таким развитием событий. Он проанализировал. Комбинация дзюцу ветра и молнии. Совсем неплохо. Возможно, я мог бы воссоздать это. Хотя я не смогу использовать это как Фуджин. Фуджин немедленно метнул несколько заряженных молний и синбонов в Райгу, но они были отклонены из-за вращающейся в вихре молнии. Вихрь вскоре принял форму дракона, однако Райга не использовал его для атаки. Вместо этого он оставался внутри дракона и вливал свою чакру в клинки Киба. Высвобождение молнии. Клыки молнии. Райга выпустил молнию в небо. Она ударила в облака и исчезла. Фуджин посмотрел в небо, его глаза светились. Вскоре на его лице появилось удивление. Удивление тут же сменилось ухмылкой, когда он пробормотал себе под нос. Похоже, информация была точной. Хе-хе, теперь я хочу эти мечи еще больше. Пока Фуджин смотрел в небо, естественная молния упала прямо на него. Т.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. В качестве альтернативы вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8XB. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Велстер, Т5П6, Г21, Ноане и Евиер за поддержку на Patreon. 543, глава 537, испуг, 543, глава 537, испуг. Фуджин взглянул в небо и увидел, как на него падает молния. Хотя Райга и контролировал молнию клинками Киба, она не содержала его чакры. Молния была полностью естественной, а потому куда более дикой. Однако Фуджин не двинулся с места, а лишь поднял левую руку. Раздался громкий звук, похожий на щебетание тысяч птиц, когда Фуджин перехватил молнию Чидори. Райга смотрел широко раскрытыми глазами, видя, как Фуджин рассекает молниеносный удар. Он немедленно выпустил торнадо громового дракона в Фуджина. Позади маски на лице Фуджина расплылась широкая ухмылка. Он подумал: «Я всегда хотел попробовать это. Хе-хе, режущая молния действительно. А что еще могут эти мечи?» Фуджин увидел, как торнадо громового дракона приближается к нему. В то же время его светящиеся глаза заметили какую-то красную пыль внутри торнадо. Левая ладонь Фуджина сжалась в кулак, и он с огромной силой ударил по земле перед собой. Усиленный чакрой удар полностью разрушил землю, образовав гигантский кратер. В то же время несколько камней вылетели из земли и врезались в торнадо громового дракона, полностью нарушив его и не дав ему больше приближаться к Фуджину. Красная пыль также была отброшена в противоположном направлении. Удар был настолько силен, что от его мощи обрушилась даже земля под ногами Райги. Он немедленно переместился, думая: «Кто этот парень? Он использует заряженное молнией оружие, как ниндзя Кума, может резать молнии, как копирующий ниндзя, и обладает такой же чудовищной силой, как Саннин и Канахи. Он что, пришел сюда, чтобы просто оскорбить меня и испортить мои планы?» У Райги не было времени обдумывать ответы на свои вопросы, поскольку в него полетели новые заряженные молнии и синбоны. Он увернулся от нескольких, а остальные заблокировал своим мечом. «Сзади нас!» Глаза Райги расширились, когда он услышал голос Ранмару и почувствовал огромную чакру. Он обернулся и увидел, как к нему приближается массивная волна молнии. Фуджин использовал усиление клинка громового духа, чтобы до невероятного уровня увеличить мощь суперзаряженного дзюцу ложной тьмы. Райга инстинктивно применил дзюцу молниеносного клыка и мгновенно переместился. Молния ударила с небес в Фуджина. Однако Фуджин просто увернулся от удара молнии и направил дзюцу ложной тьмы в погоню за Райгой. Райга продолжал убегать, выпуская в Фуджина все новые клыки молнии, но тот лишь уворачивался от ударов молнии и сосредоточился на преследовании Райги. Райга немедленно осознал: «Я не могу продолжать в том же духе. Мне осталось увернуться лишь пару раз, прежде чем меня заденут, но он, кажется, способен уворачиваться от меня весь день, не говоря уже о том, что при таких темпах моя чакра иссякнет очень быстро». Райга снова использовал дзюцу молниеносного клыка. На этот раз Фуджин был удивлен. Вместо того, чтобы целиться в него, молния была направлена в самого Райгу. Райга поднял свои мечи и позволил молнии ударить себя. Доля секунды спустя усиленная дзюцу ложной тьмы поразила Райгу, вызвав взрыв. Однако на лице Фуджина не было радости. Наоборот, он был сбит с толку. Фуджин чувствовал, что ни Райга, ни Ранмару не пострадали. Он подумал: «Что, черт возьми, произошло? Он что, каким-то образом использовал удар молнии, чтобы нейтрализовать мою атаку? Но как? Эта молния ударила за несколько мгновений до того, как мое дзюцу достигло цели». Когда пыль и дым от взрыва рассеялись, глаза Фуджина расширились. Фуджин, который был полностью уверен в своей победе и довольно расслаблен в бою, внезапно поднял свою защиту до предела. В одно мгновение одна из печатей на его наручи засветилась, и появилось 4 дюжины кунаев. Каждый из них был запущен в окружающее пространство и вонзился в землю. Хотя кунаи выглядели обычными, у них была одна особенность, которую другие не могли заметить. На каждом кунае был особый знак, метка летящего бога грома. И причина, по которой Фуджин прибегнул к этому, заключалась в том, что он увидел. Перед ним стояли Райга и Ранмару, покрытые молниеносной броней. Она выглядела очень похоже на режим чакры молнии Райкаге. Фуджин выругался. Что за черт? С каких пор Райга освоил режим чакры молнии? Что, черт возьми, он делает в этом захолустье, если он настолько силен? Черт, этот бой будет куда сложнее. Я не могу сдерживаться. Возможно, мне придется использовать все, что у меня есть. Фуджин прекрасно знал, насколько невероятно силен режим чакры молнии Райкаге. Он наделял ниндзя неимоверной скоростью и защитой, а также мощной атакующей силой. Каким бы быстрым он ни был, Фуджин не был настолько высокомерен, чтобы полагать, что сможет угнаться за этим без использования летящего бога грома. Он также не думал, что его дзюцу молнии смогут пробить эту защиту. Он не видел иного выбора, кроме как перестать скрывать свои дзюцу ветра. У Фуджина было только одно дзюцу, которое могло гарантировать убийство против этой молниеносной плащаницы. Это был Рассен-сюрикен. Однако его клонам требовалось много времени, чтобы создать его, что позволило бы Райге развеять его клонов задолго до того, как они создадут дзюцу. Следовательно, он мог только надеяться, что дзюцу вакуума сработают. Райга немедленно заметил изменения в поведении Фуджина и подумал, почему он вдруг стал таким бдительным. Он тихо спросил: «Ранмару, ты теперь можешь его видеть?» Ранмару ответил: «Я все еще не могу его видеть. Я могу чувствовать его только тогда, когда он накапливает большое количество чакры. К тому же, теперь я слышу его движение. Я смогу заметить его в тумане». Райга ответил: «Хорошо, сначала я проверю его ближний бой». С клинками Киба в руке Райга быстро двинулся к Фуджину. Однако в глазах Фуджина вновь появилось замешательство, когда он подумал, почему его скорость не увеличилась. Или он просто притворяется медленным, чтобы застать меня врасплох. В любом случае, я должен быть готов к телепортации в любой момент. Фуджин не опускал защиту и ждал атаки Райги. Райга приблизился к Фуджину и атаковал его своими мечами. Зная, что клинок громового духа не сможет блокировать клинки Киба, Фуджин отступил на несколько шагов и выпустил еще больше заряженных молний и синбонов с чрезвычайно близкого расстояния. К удивлению Фуджина, Райга заблокировал синбоны своими клинками, вместо того, чтобы полагаться на свою броню. Он пробормотал: «Странно, очень странно, это не режим чакры молнии, или он притворяется?» Райга продолжал двигаться к Фуджину. Фуджин также двинулся навстречу и одновременно выпустил еще больше синбонов, вынуждая Райгу снова блокировать. Пока тот блокировал, Фуджин нанес удар ногой в правый бок Райги. Излишне говорить, что Фуджин сконцентрировал столько чакры, сколько мог за короткое время. Громовая броня Райги была поражена. Сила удара была настолько велика, что пробила каждый слой громовой брони и пришлась в правую сторону живота Райги. Он и Ранмару отлетели горизонтально, как пушечное ядро, и врезались в гору. Фуджин не стал их преследовать и просто проанализировал. Слабо. Это было слишком слабо. Эта защита, вероятно, не составляет и 1% от защиты Райкаге. Единственным хорошим моментом было то, что броня поглотила удар моего пинка и распределила его по всей поверхности. В противном случае, этот удар, возможно, был бы достаточным, чтобы покалечить его, несмотря на наличие брони. Фуджин внутренне вздохнул. Какое разочарование. Этот парень напугал меня без всякой причины. Я даже достал кунай летящего бога грома. То, что использовал Райга, было просто дзюцу, созданным им с помощью клинков Киба. Это дзюцу называлось «Высвобождение молнии». Броня молниеносного удара. Его основным назначением была усиленная защита. Оно не давало никакого увеличения скорости и не обладало атакующими способностями, кроме как поражать током любого, кто к нему прикасался. Так что, хотя оно и выглядело как режим чакры молнии, оно было далеко не на его уровне. Конечно, оно не было совершенно бесполезным. Райга использовал защиту, обеспечиваемую броней, не снижая скорости, чтобы вступать в ближний бой с противниками. Поскольку его броня могла выдерживать обычные атаки, это позволяло Райге полностью сосредоточиться на своем нападении, давая ему огромное преимущество. Помимо ниндзя С-ранга или близких к нему по уровню силы, все остальные испытывали бы трудности против этой комбинации. Райга закашлялся кровью, приходя в себя. Ранмару также пострадал из-за удара. К счастью, Райга использовал собственное тело в качестве щита, чтобы тот сильно не пострадал, что Фуджин нашел очень своеобразным. Ранмару терпел боль, чтобы не отвлекать Райгу. Он спросил: «Райга, ты в порядке?» Райга кашлянул еще пару раз и сказал: «У меня повреждены некоторые ребра, но я все еще смогу сражаться». Отслеживая и сообщая мне о его передвижениях. Дзюцу скрытого тумана. П.С. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Вы можете прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо Н. Яцапайкицк сенатор за поддержку на Патреоне. 544. Глава 538. Нехарактерная одержимость. 544. Глава 538. Нехарактерная одержимость. Кладбище и прилегающая к нему территория быстро окутались туманом. Фудзин не стал его развеивать, поскольку это дзюцу было почти бесполезно против него. И все же он был удивлен, задаваясь вопросом: неужели Райга настолько уверен, что сможет обнаружить меня в таком густом тумане? Неужели у этого мальчишки есть другие способности, помимо управления красной пылью? Я все еще не понимаю, на что способна эта красная пыль. Я думал, это что-то похожее на способности Гаары, но, похоже, это не так. И почему Райга так сильно заботится о нем? Это так не характерно для него, проявлять такую обеспокоенность. Изначально я предполагал, что их отношения схожи с отношениями Забузы и Хаку, но это тоже, кажется, неверно. Хотя есть шанс, что он просто притворяется. Ну что ж, скоро я получу все ответы. Густой туман полностью окутал всю область. Фудзин сменил позицию и активировал свое чакровое поле, а также технику ощущения пространства-времени. То, что он ощутил, снова его удивило. С помощью своего чакрового поля Фудзин ощутил 16 чакровых сигнатур, собранных в группы по 2 или 3. Однако техника ощущения пространства-времени обнаружила лишь одно возмущение. При этом его чакровое поле не смогло обнаружить ни одной чакровой сигнатуры в том месте. Это был первый раз, когда Фудзин получил два совершенно противоположных результата от двух своих сенсорных техник. Вокруг Фудзина появилось 6 теневых клонов. Они мгновенно переместились, чтобы исследовать эти 16 чакровых сигнатур. Тем временем Райга спросил, где он, Ранмару? Ранмару нервно ответил, я чувствую, что он нас ощущает, но пока не смог найти. Однако я больше не могу его обнаружить. Я не слышу от него ни единого звука. Ранмару был сбит с толку. Он не понимал, что происходит с этим противником. Это был первый раз, когда он столкнулся с чем-то подобным. С другой стороны, Райга, благодаря своему огромному опыту, легко все понял. Он сообразил. Ранмару смог услышать его раньше, потому что тот не беспокоился о снижении шума своих движений во время битвы со мной. Однако в тумане он уделяет особое внимание тому, чтобы его движения были максимально бесшумными. Это старая добрая охота в тумане, значит, тем не менее, мне нужно быть осторожным. Что-то в нем не так, будто он что-то скрывает. И я также не понимаю, почему он разбрасывал кунай, когда я использовал броню молниеносного удара. Райга также сменил позицию. Хотя Ранмару мало чем мог помочь, Райга имел десятилетия опыта боев в тумане. Это намного превосходило весь опыт Фудзина. Если бы не техника ощущения пространства-времени, Фудзин оказался бы в невыгодном положении в тумане, если бы не использовал ветряные дзюцу. Клоны Фудзина достигли тех чакровых сигнатур, которые он ощутил. Как и ожидалось, там никого не было. Вместо этого там присутствовала красная пыль. Его клоны проанализировали. Понятно, красная пыль может затуманивать мое суждение о чакре. Она может создавать фальшивые чакровые сигнатуры и, вероятно, скрывать настоящие. Неудивительно, что мое чакровое поле не ощутило их реальные тела. И все же эта способность означает, что они думают, будто я не могу их ощутить. Хе-хе. Клоны Фудзина рассеялись, передав ему свои воспоминания. На его лице появилась улыбка, когда он пробормотал. «Ты ведь не думал, Райга, что сам станешь добычей на этой охотничьей площадке, которую создал?» Фудзин скрытно двинулся к Райге. Поскольку в тумане его еще не атаковали, Фудзин был уверен, что Райга не мог его ощутить. Тем не менее, Фудзин понимал, что не может переусердствовать. Если бы он сосредоточил свою чакру, Райга легко бы это почувствовал. Даже без этого, такой опытный ниндзя, как Райга, обладал бы очень острым чувством опасности. Поэтому Фудзин знал, что у него будет лишь один шанс устроить засаду. Если он потерпит неудачу, Райга рассеет туман, осознав свое невыгодное положение. Райга скрытно перемещался в тумане, пытаясь обнаружить следы Фудзина. Незаметно для него, Фудзин появился всего в нескольких метрах позади. Фудзин направил на него клинок духа грома. В тот же миг появился молниеносный клинок и вытянулся вперед на 10 метров. Райга был совершенно не в курсе грозящей опасности. Тем не менее, он инстинктивно сместился влево. Молниеносный клинок пронзил правую сторону его живота, ударив током и сжигая органы, через которые прошел. В то же время раздался душераздирающий крик. Он исходил от Ранмару, чья правая нога была пронзена молниеносным клинком. Райга мог выдержать боль, но Ранмару – нет. Райга забеспокоился о Ранмару, но понял, что не может позволить себе отвлечься. Он стиснул зубы и менее чем за долю секунды после удара выпустил шар молнии позади себя. Несмотря на его быстрое действие, это было слишком медленно для Фудзина, который предвидел и увернулся от атаки, одновременно приближаясь к Райге. Молниеносный клинок превратился в молниеносный хлыст, и Фудзин снова замахнулся им на Райгу. Райга поднял свои мечи, чтобы защититься от атаки. Молниеносный хлыст ударил по клинкам Киба. Молниеносный хлыст был блокирован, но, к удивлению Райги, он каким-то образом заставил клинки Киба оставаться на месте, затрудняя ему отведение мечей. Хотя ему потребовалось бы менее секунды, чтобы освободить свои мечи, Фудзин не дал ему этого времени. Он появился перед ним и пнул его в грудь. Удар, сконцентрированный чакрой, жестоко повредил его грудь, сломав несколько ребер и повредив легкие и даже сердце. Он сплюнул кровь, отлетая назад и оставляя свои клинки с молниеносным хлыстом. Ранмару, который находился в сумке за его спиной, также отлетел от него. Фудзин создал двух теневых клонов. Один мгновенно переместился к Ранмару, в то время как другой последовал за Райгой. Тем временем Фудзин секунду рассматривал мечи, прежде чем убрать их в свиток хранения. Его главная цель в битве с Райгой была достигнута. Его личность Акура теперь обладала тремя превосходными мечами. Его коллекция мечей оказалась даже лучше, чем те, что Фудзин обычно использовал. Один из клонов Фудзина мгновенно переместился к сумке Ранмару, поймал ее и снова переместился на несколько сотен метров. Фудзин все еще не был уверен, что Зекетки Гинкаю Ранмару, зная о смертоносных техниках, существовавших в мире Наруто, он не хотел проявлять высокомерие и идти на ненужный риск. Другой его клон мгновенно переместился к Райге и ударил ладонью ему в живот. Это причинило Райге еще большую боль. Что более важно, на его живот была наложена печать самозапрета, ограничивающая его движение и доступ к чакре. Однако, вместо того, чтобы беспокоиться о своем положении, разум Райги был сосредоточен на Ранмару, которого отбросило от него. Несмотря на ограничения, наложенные проклятой печатью, и сильную боль, он все же сумел открыть рот и отчаянно спросил: «Ранмару, где Ранмару?» Такое развитие событий снова удивило Фудзина. Он подумал, его личность не совсем соответствует разведданным Конохи. Подумать только, что кто-то такой больной и кровожадный, как он, будет больше беспокоиться о жизни ребенка, чем о своей собственной. Не говоря уже о том, что этот ребенок даже не его. Райга становился все более отчаявшимся. Если бы он не был смертельно ранен, то, возможно, смог бы снять проклятую печать одной лишь силой воли. Внезапно он услышал голос Фудзина. Райга Курасуки, один из семи шиноби мечников тумана, известный своей жестокостью и кровожадностью. Подумать только, что ты настолько привязан к ребенку. Признаюсь, этого я никак не ожидал. Глаза Фудзина светились, пока он говорил. Он осматривал Райгу, гадая, не находится ли тот под чьим-либо влиянием. Однако ничего странного он не обнаружил, и все же не мог отделаться от ощущения, что с Райгой что-то не так. Его одержимость этим ребенком казалась весьма неестественной. Он не мог не подумать: только не говорите мне, что фетиши Орочимару распространились по всей Кире. Это было бы довольно тревожным зрелищем. Райгу нисколько не волновало замешательство Фудзина, и он продолжал кричать: «Что ты сделал с Ранмару, ублюдок? Кто ты вообще такой? Почему ты пришел сюда, чтобы разлучить меня и Ранмару? Неестественно, это слишком неестественно», — подумал Фудзин. Он сказал: «Скажи мне, кто этот ребенок, каковы его способности и почему ты так о нем беспокоишься? Если сможешь убедить меня, я позволю тебе встретиться с ним». Райга тут же ответил: «Он моя семья, он единственный, кто делает меня целым. Приведи его сюда». Слова Райги застряли у него в горле, когда его перерезали. Фудзин пробормотал: «Поскольку ты подумал об ответах, я могу просто найти правду сам». Фудзин положил ладонь на голову Райги и ввел чакру Инь в его мозг. В отдаленной деревне в стране реки, известной лишь своей близостью к золотому руднику, Райга Курасуки, один из семи шиноби мечников тумана, встретил свой конец. Он стал вторым, кто пал от клинка Фудзина. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Цаюн, Вахит, Бенимин, Кинны, Мумифия Дзамбе и Рубин за поддержку на Patreon. 545. Глава 539. Сверхсильный Кекки Гинкай. 545. Глава 539. Сверхсильный Кекки Гинкай. Увидев состояние Райги, Фудзин понял, что не сможет получить от него внятных ответов. Даже если бы и получил, он не мог быть уверен, правда ли это, ложь или просто бред Райги. Причина, по которой он задавал эти вопросы, заключалась в том, чтобы заставить Райгу подсознательно задуматься о них, облегчая Фудзину задачу по считыванию его воспоминаний. Пока Фудзин занимался Райгой, его клон поставил мешок на землю. Его глаза светились, когда он подумал: «Мешок полон красной пыли, из-за чего мне трудно что-либо почувствовать. Что ж, посмотрим, какая способность у этого мальчишки и как ему удалось заставить такого бессердечного человека, как Райга, так сильно беспокоиться о нем. Клон указал пальцем на Ранмару. Тонкая молния вырвалась с кончика его пальца, пронзила мешок и ударила Ранмару током. Тот вскрикнул и тут же потерял сознание. Красная пыль исчезла, как только он отключился. Клон Фуджина открыл мешок и положил юношу на землю. Он приложил ладонь к лбу Ранмару и ввел инчакру в его мозг, чтобы прочесть его мысли. Пока Фуджин считывал воспоминания Райги, его теневой клон исчез и добрался до кладбища, где совсем недавно кто-то был похоронен заживо. Так как времени прошло не так много, тот человек был еще жив. Клон Фуджина создал крошечное отверстие от земли до гроба. Он проделал дыру в гробу, чтобы обеспечить приток воздуха. Затем он остался в этой области, чтобы никто не потревожил Фуджина или его клона. Поскольку Райга в момент своей смерти думал о Ранмару, Фуджину удалось прочесть все воспоминания Райги, связанные с Ранмару, и некоторые другие, всего за 10 минут. Чем больше он читал, тем сильнее запутывался. Одновременно в его глазах появилась настороженность. Фуджин размышлял: это странно, слишком странно. Такой бессердечный человек, как Райга, проникся жалостью к мальчишке, пока сам вырезал целую деревню. Даже если Ранмару и сказал несколько слов, чтобы выразить сочувствие, как один из семи мечников тумана мог быть так легко манипулирован? Даже принцип убеждения Наруто не произвел бы такого эффекта. Что еще страннее, так это то, что одержимость Райги Ранмару со временем только росла. И это не похоже на Забузу, чья привязанность к Хаку росла естественно с течением времени. Это какая-то странная одержимость, из-за которой Райга заботился о мальчишке куда больше, чем о себе самом. Он искренне верил, что без Ранмару будет неполноценным. Фуджин нахмурился и пробормотал: похоже, он был под гендзюцу или, возможно, под каким-то наркотиком. Это был этот мальчишка или кто-то другой. Образ Обито возник в мыслях Фуджина, но он не мог найти никаких причин, по которым Обито мог бы это сделать. Фуджин запечатал тело Райги, размышляя: остальные воспоминания Райги я прочту позже. Я смогу узнать от него много секретов Кири. Это может пригодиться в будущем. Те два пропавших отряда чунинов из Канахи тоже были похоронены им. Мне нужно будет захватить нескольких его подчиненных, которые тогда присутствовали, чтобы у меня был предлог, как объяснить Хирузину, где я их нашел. Я оставлю тело Райги при себе вместо того, чтобы кремировать и хоронить останки, как я обычно делаю. Поскольку никто не знает, что Райгу убил я, будет безопасно использовать его для Идатинси после того, как я изучу этот дзюцу. Хотя у него не будет мечей, он все равно сильнее обычного элитного джонина. Фуджин мгновенно переместился к клону, который стоял на кладбище, и сказал: присмотри за другим клоном издалека, проверь, нет ли каких-либо проблем, сообщи мне, как только он закончит. Клон кивнул и исчез. В отличие от Фуджина, который прочел лишь часть воспоминаний Райги, его клон считывал все воспоминания Ранмару, поэтому ему требовалось намного больше времени. Фуджин остался на кладбище, планируя свои дальнейшие действия. Пока Фуджин ждал, пока его клон закончит, деревенские жители, работавшие в шахте, и несколько подчиненных Райги, которые присматривали за шахтой, с некоторой опаской смотрели на кладбище издалека. Совсем недавно молнии непрерывно обрушивались вокруг кладбища. Также непрерывно раздавались громкие взрывы. Они поняли, что там происходила ожесточенная битва. Однако даже после того, как бой прекратился, никто не появился. Прождав 15 минут, пара членов семьи Курасуки отправились проверить обстановку. Однако они не вернулись, чтобы сообщить остальным о ситуации. Больше никто не осмеливался идти к кладбищу. Примерно час спустя клон Фуджина наконец-то закончил. Он развеялся, и Фуджин получил воспоминания. Его разум тут же принялся за работу. Первый вопрос, который возник в его голове, был: что это за кеткигинкай? Фуджин был одновременно удивлен и впечатлен кеткигинкай Ранмару. Он подумал: это поразительно. Если бы Данза или Хирузин узнали об этом мальчике, оба пошли бы на все, чтобы заполучить его под свое командование, сделать его преданным себе и, возможно, даже основать новый клан в Канахе. Базовая способность его дадзюцу – видеть сквозь препятствия и на большие расстояния, совсем как Бейкуган. В некоторых аспектах оно на самом деле превосходит Бейкуган. Восприятие и аналитические способности, которые дарует это дадзюцу, превосходны в понимании скрытых деталей. Именно этот аспект застал Райгу врасплох, так как Ранмару мог идеально его анализировать, и это было важной причиной для Райги взять Ранмару с собой, а не убивать. Уже одной этой способности было бы достаточно, но его кеткигинкай обладает и другими особенностями. Он может создавать и контролировать небольшие количества красной пыли. Эта красная пыль может быть использована для маскировки его и даже чакровых сигнатур Райги. Именно это позволило им скрыться от моего чакрового поля. Кроме того, красная пыль также может быть использована для создания идеальных чакровых сигнатур, чтобы сбить с толку сенсоров и пользователей Бейкугана. Кроме того, его глаза могут точно определить, жив ли кто-то или мертв, проверяя то, что он считает жизненной силой. Что еще более абсурдно, так это то, что он может передавать свою собственную жизненную силу другим и воскрешать их из предсмертного состояния. Это то же самое, что и чертова киндзюцу, разработанная Чиё после десятилетия исследований. Серьезно, какого черта происходит с этим абсурдным кеткигинкой? Я сначала думал, что это может быть кицурюган клана Чинойки, изгнанного клана Мучиха. Но оно сильно отличается и, вероятно, намного полезнее. Фуджин легко видел преимущество способности передавать жизненную силу для исцеления кого угодно. Если бы Ранмару обучили до уровня элитного джонина, то он мог бы помогать ниндзя ранга С и, по сути, давать им второй шанс в битве. В большой войне эта способность была бы слишком ценной и невероятно опасной для любой вражеской силы. И это всего лишь с одним Ранмару. Что, если бы таких было дюжина? И это было лишь базовое применение. Поскольку она могла передавать жизненную силу, первый вопрос, который возник в мозгу Фуджина, был, может ли эта способность использоваться для увеличения продолжительности жизни. Фуджин немного подумал, прежде чем прийти к выводу. Вероятно, нет. Однако, даже если есть небольшой шанс, нет причин не проверить это. Если мне понадобится жизненная сила в будущем по какой-либо причине, будет хорошо иметь способ ее получить. Даже без этого, просто иметь кого-то, кто может спасти меня от грани смерти, это уже хорошо. Как только диапазон моего летящего бога грома сможет покрывать тысячи километров, я смогу просто телепортироваться к нему и попросить его исцелить меня за несколько секунд. Похоже, я все-таки завербую его. При этом мне все еще нужно быть осторожным. Есть несколько вещей, которые все еще не имеют смысла. Начнем с одержимости Райги Ранмару. По воспоминаниям Ранмару, он ничего не делал, чтобы Райга стал более одержимым. Вместо этого одержимость Райги просто медленно росла со временем. Она стала настолько сильной, что это стало главной причиной, по которой он покинул Киригакури и стал отступником. Он пришел сюда, чтобы создать новую фракцию, где они вдвоем будут всем управлять. Так что либо у Райги развились какие-то психические проблемы, либо Ранмару подсознательно использовал какую-то способность, чтобы повлиять на Райгу и сделать его более одержимым. Учитывая прошлое Ранмару, я бы сказал, что это последнее. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочесть до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Акселю за поддержку на Patreon. 546. Глава 540. Создание кеткигинкая. 546. Глава 540. Создание кеткигинкая. Фудзин продолжил размышлять. До встречи с Райгой, Ранмару был калекой-сиротой, который не мог ходить. И хотя понять сочувствие к нему вполне естественно, объем помощи, которую он получал от деревенских жителей, значительно возрос, как только он пробудил свою способность красной пыли. До того, как он показал свои способности и всех напугал, деревня была одержима обеспечением его благополучия. Единственное отличие заключалось в том, что они не были одержимы так сильно, как Райга, но это могло быть потому, что никто из них не проводил с ним столько времени, сколько Райга. Если это часть его кеткигинкая, то это означает, что у него есть некий способ ментально влиять на тех, кто с ним контактирует. У меня такое чувство, что это особенность этой красной пыли из-за того инцидента, хотя я могу ошибаться. В любом случае, мне придется быть внимательным к своим чувствам при взаимодействии с ним. Если мне покажется, что на меня оказывают влияние, то лучше я убью его на месте. Если я оставлю его в призрачном убежище с этой сломанной способностью, я очень легко потеряю контроль над организацией. Этого я видеть не хочу. Еще одна вещь, которая совершенно не имеет смысла, это сам кеткигинкай. В библиотеке Конохи нет записи о таком кеткигинкае. Это может означать одно из трех. Первая возможность заключается в том, что предыдущие пользователи этого кеткигинкая умерли столетия назад, и этот кек-кегинка с тех пор находился в спящем состоянии. Второе, что все пользователи этого кек-кегинка скрывают его, подобно жрецам Джашина, которые остаются вне поля зрения публики. И, наконец, последняя возможность, этот кек-кегинка был создан этим ребенком. Если ему удалось создать этот кек-кегинка без какой-либо наследственной линии, тогда дыхание Фудзина участилось, когда он осознал последствия этого. Фудзин давно хотел создать кек-кегинка. Хотя он был занят и не мог уделить много времени, чтобы фактически попробовать это, Фудзин довольно часто думал об этом и проводил небольшие эксперименты. К сожалению, ему никогда не везло. В результате Фудзин очень хорошо понимал, как трудно создать кек-кегинка, когда у тебя нет наследственной линии. И это при том, что Фудзин пытался воссоздать уже существующий кек-кегинка с элементами, которые он практиковал годами. Если бы он попытался создать кек-кегинка, которого не существовало в том мире, уровень сложности мог бы увеличиться в несколько сотен раз. Фудзин проанализировал. Если это так, то этот ребенок – беспрецедентный талант. В нынешнем поколении только Наруто и Саске были бы более талантливы. Он может дать мне ключи к тому, как на самом деле создать кек-кегинка. Глядя на его прошлое, он, очевидно, не мог создать кек-кегинка намеренно. Если он и создал его, то это произошло подсознательно. И созданный кек-кегинка идеально соответствует его потребностям. И каким-то образом кек-кегинка продолжал развиваться, чтобы соответствовать всем его желаниям. Первым проявившимся аспектом кек-кегинка была красная пыль. Она на самом деле проявилась однажды, когда он несколько дней голодал и, вероятно, умер бы, если бы никто его не накормил. Однако, как только красная пыль проявилась, все в деревне постепенно начали заботиться о нем. Будучи калекой с рождения, он не мог выйти наружу, чтобы увидеть внешний мир. Он жаждал увидеть внешний мир. И вторая способность, которую он развил, позволяет ему видеть сквозь препятствия и на большие расстояния, подобно Бейкугану. Наконец, он обнаружил свою способность поставлять жизненную силу. Когда Райга однажды получил критические ранения, Иранмару спас его жизнь, передав свою жизненную силу и исцелив Райгу. Это заставляет меня задуматься, есть ли у этого кек-кегинка еще потенциал для улучшения. Если да, то как далеко он может зайти? Фудзину очень хотелось это увидеть. К сожалению, он не мог долго оставаться с Ранмару, чтобы проверить это. Взять его обратно в Коноху было исключено, так как Хирузин забрал бы его. Держать его в призрачном убежище также было рискованно из-за его способности. Это более или менее исключило две личности, которые Фудзин мог использовать. Что касается его третьей личности, то это была личность, убившая Райгу. Ранмару ни за что не последовал бы за Акура. Фудзин немного подумал, прежде чем придумать план. Он пробормотал: «Полагаю, это единственный выбор». Фудзин вспыхнул и появился рядом с потерявшим сознание Ранмару. Его последний клон все это время присматривал за Ранмару. На ладони Фудзина появилось несколько печатей, которые были быстро наложены на Ранмару. В течение следующих получаса Фудзин тщательно накладывал печати на тело Ранмару. Как только он закончил, он несколько раз проверил печати, прежде чем кивнуть. Он вытянул два пальца и коснулся лба Ранмару. В одно мгновение все печати на его теле начали светиться и соединились друг с другом, образуя один большой узор. Вскоре после этого все печати на его теле исчезли. На лбу остался лишь пустой круг с тремя линиями, расходящимися по обе стороны от круга. Фудзин подумал: «Идеально, я назову эту печать печатью кек-кегинка. Жаль, что эту печать нужно адаптировать под каждого человека, что требует много времени для правильного наблюдения. Поэтому я не могу создать оттиск печати, иначе это была бы довольно полезная печать для борьбы с этими надоедливыми пользователями Мангекьё и Риннигана. Несмотря на это, с сегодняшнего дня он не сможет использовать свои способности кек-кегинка, пока я не сниму эту печать. Это должно остановить то, что заставляет людей быть одержимыми им. Если нет, тогда его убийство будет единственным вариантом». При этом, хотя он и не может снять печать, другой грандмастер может сделать это легко. Мне придется добавить свой отпечаток на печать, чтобы помешать другим это сделать. Однако для этого требуется его разрешение. На пальце Фудзина появилась искра, и Ранмару ударил слабый электрический разряд. Это не было больно, это просто заставило его проснуться. Как только его глаза открылись, он увидел человека, с которым они сражались. Ранмару быстро огляделся, но не увидел Райгу. Опасаясь худшего, он спросил: «Где Райга?» Фудзин ответил одним словом: «Мертв». Глаза Ранмару на мгновение расширились, прежде чем вернуться в норму. Клон Фудзина оглушил Ранмару за несколько секунд до того, как Фудзин убил Райгу. Поэтому Ранмару не почувствовал его смерти. Ранмару посмотрел на Фудзина и сказал: «Я родился калекой. До встречи с Райгой моя жизнь не имела смысла. Когда мы встретились, я стал его глазами и ушами, а он – моими руками и ногами. Вместе мы исследовали мир. Райга и я находили смысл нашей жизни, живя друг для друга. Мы были убеждены, что нашли ответ. Вот почему, если Райги нет, у меня нет причин жить. Без него у меня нет цели в этом мире. Нет причины существовать. Мне здесь больше незачем быть. Можете убить меня и освободить». Выбор слов Ранмару удивил Фудзина. Он подумал: интересно, хотя он и принимает свою судьбу, его выбор слов неизбежно вызовет сочувствие у большинства людей. В сочетании со способностью красной пыли неудивительно, что Райга пощадил его. Интересно, как это повлияло бы на меня, если бы я не запечатал его способности. Видя, что Фудзин ничего не делает, Ранмару сказал: «Ну что, почему ты медлишь?» Фудзин усмехнулся и ответил своим низким голосом: «Хе-хе, ты интересный парень. Я и не ожидал, что ребенок так спокойно примет свою смерть. Возможно, если бы Райга был так же спокоен, как ты, он бы все еще был жив». Фудзин вытянул пальцы к лбу Ранмару и сказал: «Раз уж ты так спокоен, я дарую тебе безболезненную смерть». Ранмару закрыл глаза, когда пальцы Фудзина коснулись его лба. Однако он больше ничего не почувствовал. Это было похоже на обычное прикосновение. Фудзин просто воспользовался готовностью Ранмару принять смерть, чтобы нанести свой отпечаток на печать Кекки Гинкая, гарантируя, что никто больше не сможет снять его печать. Он внутренне усмехнулся, думая: «Ну, поглядите, он действительно готов умереть». Сопротивления не было вовсе. Неудивительно, что его слова кажутся такими искренними. Тьфу, сделать это без коварного ума. У него будет талант, сравнимый с Наруто в даре убеждения. Интересно, насколько сильным он станет при правильном руководстве. Ранмару открыл глаза и спросил: «Почему ты остановился?» «ПП, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Ян, Джеймс, Лотос, Джеральд, МС, Скотт за поддержку на Patreon. 547, глава 541, контроль молнии. 547, глава 541, контроль молнии. Ранмару спросил: «Почему ты остановился?» Фудзин отдернул руку и сказал: «Твои слова заинтриговали меня. Ты сказал, что нашел смысл своей жизни. Что же ты нашел?» Ранмару ответил: «Как я и говорил, я завершил Райгу, а Райга завершил меня. В этом и был смысл нашей жизни. Мы двое с разными телами, но одним разумом. Хе-хе-хе, ха-ха-ха». Фудзин разразился громким смехом. Ранмару не понял смысла этого смеха, но промолчал. Спустя полминуты Фудзин наконец взял себя в руки и сказал: «Это самое бредовое, что я слышал в своей жизни». Он посмотрел Ранмару в глаза и продолжил: «Я не знаю, чем вы двое занимались до того, как пришли в эту деревню, но здесь вы лишь поработили жителей и заставили их работать на себя. Вдобавок, вы заживо похоронили нескольких беззащитных селян. Селян, которые в глазах Райги были не более чем калеками. В этом ты нашел смысл своей жизни? Ха-ха-ха, это самое странное, что я когда-либо слышал». Ранмару ответил: «Мы пришли сюда, чтобы освободить людей от тиранических налогов, которые на них наложили». Фудзин снова рассмеялся и сказал: «Ох, неужели, из всех мест ты пришел спасать деревню, в которой есть золотая жила? Ты думаешь, что заставлять их работать как рабов и хоронить заживо, это им помогает? Ха-ха-ха, да ты просто садистский ублюдок». Слова Фудзина удивили Ранмару. Важно было помнить, что Ранмару был всего лишь ребенком. Он все время оставался дома, так как не мог ходить на улице. А как только Райга забрал его, Ранмару всегда был рядом с ним. В результате, его моральные принципы были абсолютно ненормальными. Услышав слова Фудзина, Ранмару начал размышлять над собой. Фудзин снова коснулся лба Ранмару двумя пальцами и сказал: «Я передумал. Я не убью тебя. Однако я заставлю тебя испытать, каково это, жить человеку без каких-либо способностей. С этого дня ты не сможешь использовать свой дадзюцу. Только когда ты поможешь в 100 раз большему числу людей, чем вы с Райгой причинили вред, ты снова сможешь использовать свои способности. Хе-хе, наслаждайся своей новой жизнью. Возможно, тогда ты найдешь истинный смысл своей жизни». Как только эти слова упали на уши Ранмару, он потерял сознание. Однако даже будучи без сознания, он продолжал слышать эти слова. Казалось, они отпечатались в его мозгу. Фуджин поднял Ранмару и переместился обратно на кладбище. Он положил его бессознательное тело туда и снова исчез. Несколько секунд спустя земля, покрывавшая одну из могил, внезапно раздвинулась. Крышка гроба треснула и рассыпалась, а путы, связывавшие человека внутри гроба, были рассечены ветром. Мужчина открыл глаза. Его кулаки и ноги кровоточили, так как он больше часа пытался выбраться из гроба. Он уже отчаялся, но как только увидел свет, потянул свои путы со всей силы. К его удивлению, ему удалось освободиться. Он быстро выполз из гроба и тяжело задышал. Он испуганно огляделся, нет ли поблизости Райги и его людей. К его облегчению, он никого не увидел. И, к его ужасу, он заметил много крови. Он поднялся и нервно проверил тела, лежащие на кладбище. Его глаза расширились, когда он понял, что это были мертвые тела членов семьи Курасуки. На мгновение он был ошеломлен. Вскоре он начал плакать. Однако это были слезы радости. Он посмотрел на небо и пробормотал: «Бог наконец восстановил справедливость для нас». Он уже собирался бежать в свою деревню, когда вдруг заметил маленького мальчика. Он посмотрел на Ранмару и подумал: «Кто этот ребенок? И как он сюда попал?» «Как бы то ни было, раз Бог проявил ко мне милосердие, я должен позаботиться об этом дитя». Он поднял Ранмару и двинулся к деревне. Неизвестно ему, но пара глаз наблюдала за ним. Фуджин оставил теневого клона, чтобы тот присматривал за Ранмару. Клон подумал: «Хорошо, именно так, как я и хотел. Если бы он этого не сделал, мне пришлось бы применить к нему гендзюцу». Тем временем люди в шахтах все еще пребывали в замешательстве. Члены семьи Курасуки заставляли их продолжать добычу, так как Райга не одобрил бы, если бы они остановились. Работа на золотом прииске шла своим чередом, как вдруг несколько голов взлетели в воздух. Все члены семьи Курасуки были убиты. Ну, все, кроме двух. Эти двое находились внутри пещеры в шахте. Они собирались выйти, когда увидели, как их товарищи, стоявшие у входа в пещеру, внезапно рухнули. В страхе они оба спрятались внутри пещеры. Они осмелились выйти только спустя несколько часов. Увидев обезглавленные тела всех своих товарищей на золотом прииске, оба без колебаний сбежали. Неизвестно им, но за ними следовал еще один теневой клон Фуджина. В деревне мужчина, который был заживо похоронен, вернулся и сообщил всем о том, что видел на кладбище. Примерно в то же время рабочие с прииска также вернулись и сообщили жителям, что все из семьи Курасуки мертвы или пропали без вести. Деревня немедленно разразилась празднованием. Поскольку Ранмару был найден там, где обнаружили мертвые тела членов семьи Курасуки, его посчитали талисманом удачи. Деревенские жители позаботились о нем. Они были удивлены, обнаружив, что он был калекой после того, как проснулся. Однако они все равно позаботились о его еде и попросили своего лучшего доктора осмотреть его. Что же до того, кто создал всю эту ситуацию? Он стоял на вершине одного из утесов в нескольких десятках километров от деревни. Фуджин все еще был в своем обличье Акура. Он держал мечи Киба. Он съел особую солдатскую пилюлю, думая: «Пора испытать эти клинки. Потом я пойду и заберу Ранмару». Фуджин поднял мечи Киба и скрестил их над головой. Он вспомнил процесс из воспоминаний Райги и также управлял своей чакрой молнии. Тут же между его двумя мечами начала формироваться шаровая молния. Он выпустил шаровую молнию в долину и проанализировал. Хм, неплохо. Этот меч относительно прост в использовании. Однако это может быть из-за того, что я уже привык пользоваться клинком громового духа. В любом случае, изучение всех дзюцу Райги не должно занять много времени. А вот их освоение, возможно, потребует времени. Эти клинки также имеют коэффициент усиления, как и клинок громового духа. Однако он составляет всего лишь от 3 до 4 раз. Жаль, что я не могу накладывать усиление этих двух мечей и клинка громового духа друг на друга. Если бы я мог, тогда взорвать весь штаб корня не составило бы труда. К сожалению, мне нужно правильно контролировать свою чакру при использовании функции усиления любого из клинков. Как только усиление происходит, я не могу контролировать эту чакру так же, как чакру в своем теле. Я могу использовать ее только для создания дзюцу и его применения. Если я передам ее другому клинку, то, хотя усиление и может произойти, я не смогу использовать ее для создания дзюцу. Кстати, интересно, есть ли в этом мире инструменты, которые позволяют напрямую усиливать чакру, при этом сохраняя возможность свободно ею управлять. Если да, то я, возможно, смогу использовать это для наложения усилений. К сожалению, учитывая отсутствие каких-либо записей об этом, такого, вероятно, не существует. В любом случае, еще одно ограничение мечей Киба заключается в том, что они не так универсальны, как клинок громового духа, когда дело доходит до направления дзюцу. Райга потратил много времени, пытаясь найти оптимальные дзюцу для этого клинка. Я не смогу использовать этот клинок для других дзюцу. К счастью, мне это и не нужно. Мне нужно всего лишь одно дзюцу. Фуджин направил оба меча Киба в небо и направил свою чакру молнии в клинок. Он выпустил молнию из клинков в облака. Он закрыл глаза и почувствовал свою чакру, рассеявшуюся в облаке. Обычно он не смог бы контролировать эту чакру. Однако с мечами Киба он мог очень ясно ощущать изменения, вызванные чакрой в небе, и до некоторой степени контролировать ее. Фуджин посмотрел на небо и подумал: невероятно. Кажется, главное предназначение этого меча – управлять молнией. Чакра молнии, которую я выпустил, стимулирует формирование молнии в облаке. Хотя это займет несколько секунд, я смогу контролировать, когда и куда упадет молния. Как только он почувствовал, что все готово, Фуджин направил мечи Киба к одному из других утесов. Молния ударила в утес с неба, однако она промахнулась и поразила его склоны. Фуджин пробормотал: «Мне нужно будет поработать над совершенствованием своей цели. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Альтернативно, вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Лебуа и Джанатону за поддержку на Patreon. 548. Глава 542. Небольшая пьеса, 1. 548. Глава 542. Небольшая пьеса, 1. Даймё. Кажется, обстановка наконец-то успокоилась. Возможно, теперь безопасно продолжить наше путешествие. Мужчина вбежал в палатку и громко объявил. Внутри палатки находился даймё Страны Мороза. Услышав это, даймё навострил уши. Он выругался. Наконец-то, кто-нибудь выяснил, что это было. Мужчина покачал головой. Прошу прощения, даймё. Самураи не смогли подойти близко. Это было слишком опасно и для них. Пара человек едва не погибли. Они решили больше не расследовать. Даймё немного подумал, прежде чем сказать: «Пусть так, раз это прошло, нам не о чем беспокоиться. Мы отправим сюда экспертов позже, чтобы исследовать эту область». Даймё Страны Мороза по расписанию посещал нескольких других даймё для политических переговоров. Он был в пути на встречу с очередным даймё, когда вдруг впереди, на их пути, начали безостановочно падать молнии с неба, вынуждая их разбить лагерь там. Хотя молнии иногда прекращались, они начинались снова, как только группа начинала двигаться. Они отправили самураев проверить, что происходит, но несколько молний упали очень близко к самураям, отпугнув их. Поскольку это была горная местность, у них был только один путь. В результате его группа застряла там на целых 2 дня. Разумеется, все молнии, падавшие на их пути, были от Фуджина, который тренировался. Хотя он понятия не имел, кто это, он не хотел, чтобы его беспокоили во время тренировки. В результате весь горный перевал оставался закрытым на 2 дня. После 2-дневных тренировок Фуджин наконец-то был удовлетворен и покинул эту область. Возвращаясь в деревню у золотой шахты, его внешность снова изменилась. Его рост вернулся в норму, и он принял облик старика. Он сменил и свою одежду. Если бы кто-то увидел его сейчас, то подумал бы, что он мудрый и святой старец.